установление границ. Во-первых, Бог через рождение свыше выводит нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына, в свою семью. Это есть особое чудо, которое являет Бог через рождение свыше. Второе, что делает Бог? Бог установил свои границы в Слове. Бог установил границы для человеческого поведения в Слове. И не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Если в Ветхом Завете больше этих границ касалось внешнего поведения, то в Новом Завете эти границы проходят внутри человека. Не только в внешнем поведении, но и внутри человека. Не только в внешнем поведении, но и в побуждениях, целях, желаниях и намерениях. И туда проникает Слово Божье. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. Оно судит побуждения, намерения сердечные. Нет ничего сокрыто от Господа. Третье, что делает Бог? Он наполняет нас страхом своим. Я верю, что страх Господен – один из самых ярких, можно сказать, составляющих установленных границ. Библия говорит, что страх Господен – это благовение пред Богом и Его Словом. Это ненависть ко греху. Сама реакция на грех, ненависть уже есть. То есть сама реакция на грех – это то, что делает нас страх Господен посредством Духа Святого. И человек, который теряет страх Господен, одно из показателей – он начинает любить мир и то, что в мире. Страх Господень есть ненавидеть зло. Еще что делает Бог? Бог дал нам помазание, которое учит нас, и оно истинно не ложно. Оно показывает ту границу между добрым и недобрым, чистым и нечистым. У Бога есть только два слова «да» и «нет». У Бога нету слова «если», то есть, вернее, «может быть», извините, «может быть». Есть только черное и белое. Все, что между черным и белым, это есть от дьявола. Все серое такое, непонятное. Грех есть грех, а праведность есть праведность. Итак, если вы прочитали Слово Божье, вы, возможно, в некоторых случаях трудно установить, что делать можно, а что нельзя. Вы изучаете Слово, и нет указания, ясного указания Слова Божьего. Вы не знаете, как поступить в некоторых случаях. Это читать или не читать. Это смотреть или не смотреть, с этим общаться или не общаться. Есть некоторые вещи, которые так трудно установить границу. Итак, я повторю еще раз. Первое, Бог установил границу в своем слове. Второе, Он установил границу внутри нас посредством действия Духа Божьего, страха Божьего. Он поставил четкие границы, и мы должны их соблюдать. Это Божье установление. Но есть некоторые вопросы, на которые так трудно ответить, делать или не делать. Тогда существует 5 правил. Я хочу, чтобы мы их запомнили. Я имею в виду на те вещи, которые ясно не говорит Писание. На те вещи, которые ясно не говорит Писание. 5 вещей. Пожалуйста, запомните их. На то, что ясно не говорит Писание, делать или не делать, читать, не читать, смотреть, не смотреть. Есть 5 правил. Пожалуйста, повторите за мной, я быстро закончу. Апостол Павел говорит на остальные вещи. Все мне позволительно. Есть так написано? Но есть 5 ограничений. Я говорю на те вещи, которые ясно не указывают Писание. Ветхий или Новый Завет. Ясно не указывают принципы Писания. Например, отношения между людьми. Библия говорит очень ясным. Мы не всегда можем у тонкостей понимать, как делать. Но Писание говорит, что все должно исходить из побуждения любви. И если хотите, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки. Но есть и некоторые вещи, которые, я повторю еще раз, трудно понять, что нам делать или не делать. Тогда существует 5 правил. Правило номер 1. Все мне позволительно, повторите за мною, но не все полезно. Если можно повторить. Но не все полезно. Если вы хотите читать эту книгу, вы должны посмотреть для себя, полезна ли для меня будет эта книга. Если вы хотите посмотреть что-то, и вы не знаете, делать или не делать, подумайте, полезно ли будет это для вас. Второе. Все мне позволительно, но не все назидает. В украинском переводе не все сбудует, будует, строит. Сбудовывает, да, так дословно? Строит. Или устраивает. Есть вещи, которые разрушают. Возможно, вы, молодежь, думаете, может быть, пойти в это общество. Но подумайте, будет ли устрояться ваш внутренний мир в этом обществе или разрушаться. Если вы скажете разрушаться, это то, что является запретным. В немецком переводе это звучит так. Все мне позволительно, но не все меня правильно заряжает. Мне понравилось, как-то наша молодежь была на одном общении. И они приехали и сказали пастору: «Пастор, это было потрясающее общение, мне так радует, это что-то очень сильное, потрясающее». Они долго рассказывали пастору, какое было потрясающее общение. Я помню, пастор стоял и долго-долго их слушал. А в конце сказал: «Я не знаю, какое было общение, где вы были, но я знаю точно и вижу, какие вы вернулись с это общение. Больше туда не ходите». Худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы. Библия говорит: не общайся с гневливым, не ходи с этим человеком, потому что это развратит тебя. Потом, молодежь, подумайте, с кем дружить и как поступать. Итак, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Все мне позволительно, но не все правильно заряжает. Четвертое, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Есть вещи хорошие, но если они обладают мною, это уже плохо само по себе. Например, деньги могут лежать в наших руках или в нашем сердце. Они могут быть средством или нашим господином. Сами по себе деньги нейтральны. Но если они становятся нашими рабами, то есть мы становимся их рабами, и мы зависимы от них, и они обладают нами, это большая проблема. Как и вещи, как и все остальное. И последнее, пятое. Все мне позволительно, но я не должен делать ничего такого, от чего изнемогает или соблазняется брат мой. Я имею в виду, по-настоящему соблазняется, а не только делает вид или говорит. Итак, если вы не знаете, то есть изучили в Писании, вы не знаете четко поставленных, то есть неясно с Писания установлений, помните этих пять правил, и я скажу последнее заключение. Давайте повторим этих пять правил. Все мне что? Позволительно, но не все полезно. Второе. Все мне позволительно, но не все назидает. Все мне позволительно, я взял с немецкого перевода, мне это нравится, но не все заряжает правильным зарядом. Все мне позволительно, ничто не должно что? Обладать мною. Все мне позволительно, но я ничего должен не делать такого, от чего соблазняется или изнемогает брат мой. И если вы испытали по пяти правилам, и вы еще сомневаетесь, есть последнее, окончательное. Если вы до сих пор сомневаетесь, грех это или не грех, для вас грех. Ибо все, что не по вере, в оригинале не по убеждениям, это что? Грех. Понятно? Давайте повторим еще раз. Пожалуйста, запомните. Ясные границы устанавливает Писание. И установил сам Бог. Он подает нам Дух Святой и страх свой. И это является внутренней границей и внутренней способности реагировать на грех. Но если невозможно определить, тогда пять правил я повторю еще раз. Давайте я скажу. Все мне позволительно, но... Все мне позволительно, но... Не все назидает. Все мне позволительно, но не все правильно заряжает. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно, но я ничего не должен делать такого, от чего соблазняется или изнемогает брат мой. Потому что, согрешая таким образом против братьев, мы нарушаем закон любви, потому что это Божьи дети. И если подвели итог и поняли, не знаю еще, как поступать, все, что не по вере, то что? То грех, тогда не делайте. Хорошо. Спасибо вам за внимание.